Не задерживаясь, Искин подошёл к центральному пульту. Элны и Ротанов остановились у самого входа. Девушка шепнула: "Когда-то мы принимали отсюда наши корабли. Мне кажется, с тех пор прошла вечность. Странно, что аппараты всё ещё действуют". Элна не скрывала своей печали, и он хорошо понимал её состояние. Искин тем временем поворачивал рукоятки и переключатели. Загудели скрытые под полом моторы. Шторки на центральном экране раздвинулись, но прошло достаточно времени, прежде чем экран осветился тусклым желтоватым светом. Может быть, Искину трудно было справиться с управлением? В конце концов, здесь должен был работать не один оператор. Да и сами механизмы, странный светящийся пластик экрана, следы желтых потеков, поврежденные кожухи устройств, все говорило о том, что время не пощадило. Это некогда совершенное творение чужого инженерного гения. Ротанов уже начал терять терпение. Ему показалось, что Искину так и не удастся справиться с аппаратурой, когда по экрану одна за другой побежали темные полосы. Что-то не ладилось. Барахлила развертка, капризничали волноводы. Видимо, датчики изображения находились слишком далеко отсюда. Страшно было подумать, где они должны были находиться, если это не запись. Потому что на экране постепенно... Наперекор всем помехам проступило изображение кокона, некоего темного яйца, занимавшего полэкрана. Со всех сторон этого темного образования пылали огоньки звезд. Ротанову достаточно было одного взгляда на экран, чтобы узнать это небо. Перед ними была система Энны и Эпсилона, кокон свернутого пространства, и, следовательно, датчики находились снаружи, и каким-то непостижимым образом передавали информацию внутрь купола. Эсхин проворчал: «Не та сторона. Придется поворачивать изображение». Он начал крутить ручки, похожие на штурвалы, и явно не относящиеся к первоначальной конструкции рубки, приделанные позже, что называется, на живую нитку. Таких штурвалов было 4, по одному у каждого операторского кресла. Эсхину приходилось то и дело бегать между этими креслами, доворачивать то один, то другой штурвал. Видимо, он старался не нарушить синхронную работу внешних систем, и судя по тому, что звезды на экране наконец дрогнули и поплыли в сторону, ему это в конце концов удалось. В полной тишине, нарушаемой лишь тяжелым дыханием Искина, купол замкнутого пространства на экране начал медленно поворачиваться. Изображение стало отчетливее и ближе, и Ротанов едва сдержал радостное восклицание, потому что сбоку, из-за края черного яйца, вдруг выплыла сверкающая огненная пирамида, нацеленная своим острием в скорлупу кокона свернутого пространства. Острие погрузилось уже достаточно глубоко, и там, внутри кокона, его конец светился тусклым оранжевым светом. Ротанов сразу понял, что это такое. Пирамида состояла из отдельных точек, связанных между собой жгутиками раскаленных до синевы нитей. Точек было много, слишком много. Он никак не мог сосчитать их, не смел надеяться, не хотел произнести вслух название этих точек, словно боялся спугнуть, боялся разрушить то чувство огромной гордости, силы, уверенности в себе, которым веяло на него от этой пирамиды, потому что каждая точка была отдельным самостоятельным кораблем. Потому что синие нити были энерговодами, передающими в эту секунду от корабля к кораблю целые реки энергии, способные испепелить планету, высушить море или зажечь звезду. Потому что острие этой огненной пирамиды все глубже уходило внутрь кокона, изливая вокруг себя сверкающий водопад энергии, противостоять которому, казалось, не могло уже ничего. Даже Искин молчал, потрясенный и завороженный этим грандиозным зрелищем. А ведь они скоро прорвутся, им осталось не так уж много. Не в силах сдержать торжества, произнес Ротанов. Сопротивление возрастает с глубиной. Они еще не прошли зону наибольшей плотности. Теоретически это вообще невозможно. Но кто знает, при таких мощностях многие физические законы нарушаются, и материя ведет себя иначе. Эсхин бросил в его сторону быстрый взгляд и продолжил. «Боюсь вам меня не понять, Ротанов. Вы еще молоды, слишком молоды по сравнению со мной, и потому не поймете. Я устал ждать». Устал балансировать на грани пропасти. Вы многого не знаете. И пока что я не готов поделиться с вами всей информацией. Достаточно с вас и того, что я отдам вам эту планету со всеми её потрохами и проблемами в обмен на энергию вашего флота. Мне хватило бы 5 минут, чтобы зарядить свои пустые ёмкости, и тогда я прощусь с вами и оставлю вам Энну.